Глава 21. Как ни странно, но во время ужина меня снова приглашают присоединиться. Свекровь намеренно сажает меня рядом с Васимом, а Максуд приносит себе стул из кабинета и садится рядом с братом. Я чувствую себя как под микроскопом, пока ем, потому что на этот раз предпочитаю все же утолить голод. Мужчины общаются между собой холодно, что я подметила еще днем. Дада явно недоволен, пока они обсуждают работу Васима и переход Максуда в компанию Мурада Хайдарова. Вику никто не упоминает, но мама Васима несколько раз пытается завести разговор о наших с ним взаимоотношениях, от которого он ловко уходит, переводя тему и отвечая односложно. О том, что мы развелись, как я и думала, мужчина не произнес ни слова, а после ужина остался всего на полчаса, поспешив уйти. Первая встреча Дады назначена на 8 вечера в ресторане в чисто мужской компании, так что он уезжает вместе с Васимом, чтобы тот его подбросил после нашего раннего ужина. А его жена отправляется в спальню отдохнуть. Я в это время принимаю за уборку на кухне и сканирую холодильник, думая, что приготовить на завтра и хватит ли мне продуктов. «Неужели снова собираешься готовить?» – раздается голос Максуда за спиной, пугая меня. Я вздрагиваю от неожиданности и закрываю холодильник. «Нет, просто хотела проверить, что из продуктов осталось на завтра. Тебе не обязательно каждый день накрывать для них, как в ресторане, ты ведь знаешь?» «Вообще-то обязательно», – не соглашаюсь я. Или ты забыл, как питался, когда приезжал домой в последний раз? Тетя не просто так настаивала на моем переезде сюда во время их визита. Кстати, а почему Дадда поел с нами, если сразу же поехал в ресторан? Потому что это русский ресторан, и мясо там не халяльное. А вегетарианец из Дадды такой себе. А так он наелся дома, так что может просто заказать что-нибудь овощное, чтобы не обидеть оппонентов. И не мучиться, пытаясь это съесть. Я киваю, потому что ответить на это нечего. Начинаю вдруг чувствовать неловкость, потому что его присутствие смущает. И разговором это чувство не разбавить, потому что я не нахожу тем для обсуждения. Выпаливаю первое, что приходит на ум. Тетя, наверное, захочет завтра пройтись по магазинам. Интересно, мне обязательно идти с ней? А то как-то не хочется попасть под допрос. Смотрю на мужчину, который на глазах становится серьезнее, чем за секунду до этого. Максуд делает несколько шагов вперед, держа руки в карманах джинсов, словно нарочито показывая, что не собирается их распускать. И внимательно следя за реакцией на свое приближение. Я не понимаю его. Он всегда вел себя определенным образом, а со вчерашнего дня его словно подменили. Сегодня во время ужина он с такой злостью косился на Васима, когда тот обращался ко мне или передавал салат со своего края стола, что я испугалась, как бы никто не понял, что он банально ревнует. И был бы повод. А теперь почти так же реагирует на его маму. «Ты больше не ее невестка», остановившись в двух шагах от меня, заявляет он. «Она же этого не знает», — подмечаю я, стараясь не пялиться на его впечатляющую грудь, обтянутую тонким джемпером. Мне кажется, Максуд стал еще маскулистее с нашего приезда в Москву. «Вы могли бы уже рассказать?» «Конечно, нет, еще слишком рано. Думаю, через месяц уже можно будет, но определенно не сейчас». «Это потому, что ты пока не хочешь уезжать обратно, да?» — неожиданно агрессивно спрашивает мужчина, вытаскивая руки из карманов и сжимая кулаки. «Тянешь время, хотя уже все решила. Как только все узнают о разводе, ты уедешь обратно к своему деду». Да, это был мой первоначальный план. Но это было до того, как я начала смотреть по-другому на Максуда Таймасханова. До того, как он начал мне нравиться. Как я начала задумываться всерьез о возможности брака. Представлять, какой могла бы быть моя жизнь с ним. И находить в ней больше плюсов, чем в одинокой жизни под боком деспотичного дедушки. Но сказать ему об этом прямо, все равно, что помахать ручкой собственной гордости и самоуважению. Он просто посчитает, что выиграл. Уломал строптивую колючку, как и многих дурочек, с которым проводил время до меня. «Я думала, это и так очевидно», — уверенно заявляю ему, глядя прямо в глаза. Хотя выдержать его тяжелый, пригвождающий к полу взгляд не так-то просто. «Если я не замужем, то обязана жить в доме своего отца или опекуна. Да, мне нравится в Москве, нравится работать и быть самой себе хозяйкой, но я уже начинаю ощущать себя одинокой, Максуд. Я не из тех людей, которые могут отвернуться от своей семьи ради свободы, потому что даже живя в твоей семье, которая не любила и едва терпела меня, я ощущала себя хоть в какой-то безопасности, что не могу сказать о сегодняшнем дне. Тогда выходи за меня», — порывисто говорит он, хватая меня за плечи и глядя так, словно готов на все, лишь бы я согласилась. В его темных глазах полыхает такой жар, что я чувствую, словно плавлюсь под силой этого уверенного и требующего взгляда. «Наши планы на жизнь не совпадают», выпаливаю, решившись наконец дожать его. «Либо он изменится ради меня, либо я пойму, что это действительно была просто прихоть и желание получить недосягаемое». «Чего ты хочешь, Зарина?» Поднимая мое лицо к себе за подбородок, спрашивает он. «Ты понимаешь, до чего довела меня? Я ведь реально пойду на все, лишь бы ты выбрала меня. Только скажи, и я сделаю это. Это может оказаться слишком сложным для тебя. Пробирается наружу моя неуверенность. Я не верю в вечную любовь. По крайней мере, в любовь таких мужчин, как он. Максут эгоистичный, себелюбивый. Если это просто прихоть, он может охладеть ко мне, и тогда ничто не удержит его от измен, от новых увлечений, новых женщин. Это уже мне решать. Ну, говори, требует он. Я облизываю пересохшие губы, игнорируя жадный взгляд, которым он провожает это безотчетное действие, и собираю всю свою храбрость, чтобы решиться на подобную откровенность. Я верующая в первую очередь, Максут, а ты атеист, твоих же слов. Он понимает, что я пытаюсь сказать сразу же. Даже если я приму религию и начну следовать ей, как положено, ты ведь должна понимать, что в душе я все равно не буду верить. Понимаю. Но я также верю, что человек способен прийти к Богу в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Когда ты находишься в потенциально опасной ситуации, разве у тебя не появляется мысль помолиться о помощи? Спрашиваю, пытаясь донести до него свою точку зрения самым простым примером. Максут прикрывает веки, и я замечаю, как его щеки заливает румянец, едва заметный из-за смуглой кожи и бороды, но я различаю его и не могу сдержать полной надежды и улыбки. «Не смотри на меня так», — пытаясь скрыть смущение, ворчит он. «Это просто инстинкт». «Нет, это вера», — несогласно качаю головой. Настоящие атеисты, уверенные в том, что никаких высших сил не существует, считают просто нелепым обращаться за помощью и надеяться на Бога. И даже если ты утверждаешь, что душе не будешь верить в то, что делаешь, я думаю, что ты все равно найдешь правильный путь со временем. Никогда бы не подумал, что условием моей женитьбы когда-нибудь окажется вера, хмыкает он, игнорируя мои попытки отстраниться, и продолжает обнимать меня за плечи. Еще что-нибудь, что я должен в себе изменить? Нет, качаю головой. При условии, что ты понимаешь, что на пути истинным женщины, алкоголь и прочие вредные привычки исключаются сами собой. Я же не тупой, тяжело вздыхает мужчина. Мне хочется рассмеяться от счастья, расцветающего в груди, потому что я вижу по его лицу, что он согласен. Он действительно готов пойти на это ради меня, и даже если со временем что-то пойдет не так, я хотя бы буду знать, что моя совесть чиста. Как Максут и сказал ранее, всегда ведь можно развестись, если люди недовольны друг другом. «Хорошо, колючка», — отвечает наконец он вслух. «Я согласен на твои условия завтрашнего дня». «Почему с завтрашнего?» — хмурюсь я. «Потому что сегодня я не могу удержаться от того, чтобы согрешить последний раз». И прежде чем я успеваю обдумать его слова, Максут прижимается своими губами к моим, крепко обнимая меня и душа в зародыше любой протест, потому что я действительно не намерена допускать таких вольностей до свадьбы. В голове звучит сирена, и я извиваюсь, как уж, пытаясь вырваться из захвата, и держу губы плотно сомкнутыми, когда на кухне раздается оглушительный визг моей бывшей свекрови, действующей на нас обоих, как ушат ледяной воды, заставляя отпрыгнуть друг от друга, в ужасе переглядываясь и в случае Максуда от души чертыхаясь.